смотри вниз, но не смотри вниз. Эй. Любовь, она несет нам с тобой над головою белый флаг. Любовь не устает повторять мечтой, кто друг, а кто нам враг. Ты рядом держись, ты рядом держись. Так преданно, преданно, преданно. Быть моим, скажи.